That's good for a first-year wizard, Mr. Potter. Я сегодня пил и буду пить, потому что завтра утром ранним ухожу я в армию служить. Мама там не будет той девчонки, ведь она не станет долго ждать. Как бы мне от счастья не заплакать, милая родная моя мать. Всей родней к военкомату мы идем, песню прощальную с друзьями мы поем. Здесь был очень клевым пацаном, а там будут ухом черепа слоном. Выдадут мне новые погоны, выдадут кирзовы сапоги, и профессор кафедры инфага простит мои незданные хвосты. Я куплю пакетик 7 на 30, заверну кроссовки я свои. Это мне уже не пригодится, ведь у меня кирзовы сапоги. В 7 утра подъемы как всегда, бег по плацу, какая красота. А на праздник красим мы траву, как я эту армию люблю. Или на кухне мы потом. Жаль, что нет тебя сегодня с нами. Нажрались бы картошки мы вдвоем. В 7 утра подъемы как всегда, бег по плацу, какая красота. А на праздник красим мы траву, как я эту армию люблю. Семь утра подъемы как всегда, а на праздник красим мы траву. Мама, не ругай меня, я пьяный. Я сегодня пью.